Да. Мало чем отличается. Чуть-чуть размер и немножко в другом месте. Но там, для простого мы просто брали уже микроволновку, как нейтральную вещь, помещали ее в одно место и в другое, и абсолютно неправильные отношения. Значит, не попали, значит, не нашли те суммы. То есть, ну, просто микроволновке немножко сложно придать. Там то, что нравится, был холодный молочный коктейль цветной. Дело не в холодном молочном коктейле, дело в самой картинке, где она расположена, какой формы эта картинка, на каком состоянии. То есть сумма анализа не сама микроволновка, а изображение, как вы кодируете микроволновку. Потому что если вы, вот как это проверяется, если вы вообще что-то любите, а что-то не любите, значит вы по-разному это кодируете. Вы это допускаете? Да? Поэтому, чтобы найти это кодирование, вы используете вот это. Вкус использовать тоже? Можно. Если он для тебя значим, то да. Очень плохо. Кто тренировал технику смены состояния? Да, тренировал? Выходи. Сбрасывай, выходи. Пассивный позитив или нейтральное состояние. Не только для этих двух в этом мире, да? направлении. Да. Что один человек, другой человек, именно так, вот с этой стороны. Да. Якорь должен быть воспроизведен. Если это будет другой человек, то точно так же. А если это будет другой человек, который каким-то странным образом повторил именно это прикосновение, может быть. То есть такое бывает, я с этим сталкивался, когда другой человек берет тебя за руку, а у тебя шум, и как еще на кого-то. Такое бывает. Да, но это бывает реже. Обычно не горем визуализировать. Понятно? Отлично. А, соответственно, вы делаете упражнение. Партнер А просит партнера Б. Видите, в состоянии активного позитива. За, вот когда он видит, что стратегия активного позитива начинает разворачиваться, он якорит его чуть-чуть, не доходя до пикового состояния. Не на пике, а до. Почему до? Так в книжке было написано. Почему? Ну потому что, чтобы потом переходить, когда якорь сработает, опять в пик выходить. Дальнейший спад. Да? А вам нужно нарастание этой стратегии, то, что мы показали в первом примере на карте. Когда ты начинал переходить в это состояние, я якорю. Ты начинаешь переходить в другое, я к тебе прикасаюсь, и оно тебе еще разворачивается 2 секунды. Понятно, о чем? То есть вы якорите не на пике, а чуть до пика. Проще говоря, никогда уже все много смеются, а в начале, только все начали смеяться. Отлично. Потом бросите человека сделать разбивку состояний, выйти в нейтральное состояние, проверяйте, работает ли якорь. Понятно? Да. А якорить обязательно нужно как? Ну, если вы говорите, что можно якорить там кивком головы, то есть если человек переходит в состояние смеха, и мой ответный смех, это тоже будет якорь? Конечно. В следующий раз, если я смеюсь, он будет смеяться. Автоматически. Дима, такой вопрос. Вот, когда люди ссорятся, частое явление, когда человек находится в подавленном состоянии, часто видит, что другой подходит такой, ну не переживай, да, тебе. Мне нравится твоим метафорам. Но я понимаю, о чем. Да. Вот. То есть это получается я. Это якоричный негатив, да, прикосновение. Это не так работает. Следующая техника покажет вам, как это работает на самом деле. Это опять же вектора, это сложение векторов. Да? Поэтому если он в сильном позитиве, а ты в следующий раз его понимаешь, ты просто затираешь негативный якорь. За счет понижения уровня позитива, например. Да? Но в принципе, да, американские вот ребята рекомендуют вообще не прикасаться к человеку. А потому что ты его не коришь. Если ты потом еще раз это сделаешь, то он автоматически получит себе проблему. Тогда такой вопрос. Вот когда мать и ребенок, когда ребенок плачет? Ребенок плачет не от негатива. Ребенок не в подавленном состоянии. Ребенку что-то надо, это наоборот активность. Ребенок, это взрослые плачут или обычные, прессируют, когда он что-то не то. А ребенок просто показывает сигнал, ничего больше. Если, ну, опять же, мать ребенок, ребенок упал, там, не знаю, больной ноге, гладишь и говоришь, что сейчас все пройдет, у него будет якорь, что если я поглажу, все пройдет? Ну, например, первый вариант. Или, если много гладить, буду гладить. То есть, каким волшебным образом это сформируется, черт его знает. Я бы для падающих детей больше взмах использовал. Не падай! Не падай, это не взмах. Представь себя, вот как ты теперь идешь, да, я понимаю, что тебе сейчас больно, но зато представь, как в следующий раз ты будешь делать это устойчиво. Вот сейчас я понимаю, как это болит, сейчас мы ее помажем, а теперь представь, как ты будешь устойчиво ходить. Ну, там, что мы на ней будем делать. Поэтому не падай, это негативное парадоксальное внушение. А если еще я за это погладить и дать конфетку, то закрепите устойчивое поведение. Хочешь конфетку падать? Нет, а что ха-ха? То есть удивительно. Особенно если это в массовой культуре, когда примирение заканчивается в постели, например. Ну, то есть вот ссора, да, заканчивается в постели. Это есть целое направление, которое предлагают. Ну как же без борьбы? А в итоге просто якоря срабатывает. Что чтобы. Не надо так делать. Да. Поэтому давайте-ка наоборот, да, чтобы чем все лучше, тем лучше. Это красиво. Так, что? Это, собственно, мы что-то хотим сказать, когда мы вошли в физическое зрение, и мы говорим симптомы камеры. Тогда окей. Задача понятна? Просите человека, потому что вы сейчас умеете. В большинстве случаев люди не будут уметь приходить сами. Здесь вы просите человека действительно приходить, на пике его чуть-чуть, на пике его подлавливаете, делаете разбивку, воспроизводите, если якорь работает, все равно у вас. Очень простое задание, по 3 минуты, пара, 6 минут, поехали.